Глава 15. Девичье поле, дома вельмож, древле хранилище Погодина, лубочные картины, гуляние на девичьем поле в екатерининское время, случай с полковником Брантом, народный театр, дом Макарова, птенца Петра Великого, внук Макарова, журнал для милых, сотрудница его, позднейшая журнальная деятельность Макарова, его рассказы о прежнем быте помещиков, пути сообщения в старое время, заставы и прочее, дом князя Никиты Трубецкого, характеристика этого вельможи, дом Архарова, московский сортин, сенатор Иван Архаров, брат обер-полицеймейстера, архаровский полк, розыски, анекдоты и рассказы про Архарова. В екатерининское время у многих наших бар были загородные дома в отдельных частях Москвы, вошедших впоследствии в состав города. Поблизости от Кремля в старину наши вельможи избирали себе места большей частью на Девичьем поле, около хамовников у Крымского брода. Девичье поле истори славилось своими народными гуляниями. Цари Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, отправляясь сюда на богомолье 28 июля, имели обыкновение отсюда встречать крестный ход и для того приезжали сюда иногда еще накануне праздника, останавливаясь в шатрах, раскинутых в поле, бывали в монастыре у Малой Вечерни, у Всеночной, а в самый праздник и у ранней, и у поздней обедни, и, наконец, кушали в шатрах. Можно вообразить, сколько тогда бывало шатров на поле и сколько народа, если уже сами цари имели обыкновение здесь проводить праздник. Девичье поле, по преданию, получило свое название от того, что сюда, на поле, девицы гоняли коров. Более древнее предание гласит, что название это восходит ко временам татарского ига, когда москвичи сюда приводили девиц в дань монголам и при отдаче их подносили еще на головах послам молоко и мед в серебряных чашах. На Девичьем поле стоит огромное здание Новодевичьего монастыря, строителем которого называют Фрязина Алевиза, который в начале XVI столетия, кроме этого монастыря, построил многие каменные церкви. В этом монастыре проживал у своей сестры, отрекавшийся от престола, Борис Годунов. Здесь умоляло его духовенство и бояре принять державу. Этот монастырь, как и Вознесенский, долгое время служил царской усыпальницей. В нем погребены царевны, дочери царя Алексея Михайловича, Софья и Екатерина, дочь царя Иоанна IV Анна, затем первая супруга Петра Великого Евдокия Феодоровна, урожденная Лопухина. В древней Вифлёфике сказано, что тело царевны было сперва погребено в Софиевской церкви и уже впоследствии было перенесено в собор. Каменные гробы почивших цариц стоят на помосте храма. Над ними устроены из кирпича надгробницы, покрытые суконными и бархатными покровами. В этом монастыре после заговора Щегловитова в 1689 году заключена была сестра императора Петра I, царевна и соправительница Софья, за известные подыскательства. Но, невзирая на бдительность стражи, царевна чуть-чуть не бежала из монастыря. Через 5 лет Софья опять успела раздуть пламя мятежа в Стрельцах, посягая на жизнь царя. Но бунт был вовремя усмирен царем, и крамольные стрельцы повешены перед окнами кельи царевны щелобитными в руках, в которых умоляли ее принять престол. В этом монастыре провела царевна последние дни свои, до конца не оставляя властолюбивых своих замыслов. В 1808 году умерла в Новодевичьем монастыре столетняя старица, которая помнила царевну и указывала ее келью. В монастыре была игуменья Елпидифория из фамилии Кротовых, у которой сохранялся портрет царевны Софьи. Император Павел навещал эту игуменью и жаловал наградами. По рассказам, она также была последней самовидицей жизни царевны в монастыре. Близ Троицкой дороги, не доезжая села Рахманово, было село Сафрино, некогда принадлежавшее графине Ягужинской. Прежде это была собственность царевны Софьи, точно так же, как и село Сафрино при берегах Москвы-реки по зимней Рязанской дороге. Тут были богатые плодовые деревья, разведенные самою Софью, а дом Ягужинских был некогда дворцом ее. Впоследствии он был перестроен. Лет 60 тому назад помнили еще его. Он был с чистыми сенями, расположенными посредине двух больших связей, из коих каждая разделялась на две светлицы. В Сафрине светлел чистыми водами пруд опальной царевны, богатый рыбою и обсаженный вербами, на которых долго виднелись литеры, означавшие имена царевны и друзей ее. В литерах этих угадывали имена князя Василия Голицына, Семена Кропотова, Ждана Кондарева, Алмаза Иванова, Соковнина и других. Народная молва передавала, что Сафрина прежде называлась Софьиным же, но что при пожаловании его в поместье имя Софьина изменено для каких-то причин. Известный знаток московской старины Мартынов отвергает все эти предания, а предполагает, что село Сафрино принадлежало некогда роду дворян Сафариных. Лет 100 тому назад ходила молва, что под мостом при деревне Галыгиной на Троицкой же дороге в каждую полночь жаловались и плакались души хованских, казненных по домогательству будто бы царевны Софьи в селе Воздвиженском и потом затоптанных в гати под Галыгиной. Что долго тени несчастных сына и отца Хованских выходили на Галыгинскую гать, останавливали проезжих и прохожих и требовали свидетельств по суду Божию на князя Василия Голицына и Хитрова. Говаривали, что один из Хованских, кланяясь прохожим, снимал свою отрубленную голову, как шапку. Через несколько лет после того тени Хованских были заменены под Галыгинскую гатью стоном Лешего, но теперь нет, кажется, уже и Лешего. На Девичьем поле некогда стоял деревянный дом, знакомый каждому из москвичей. Здесь проживал со своими рукописями, автографами и вековыми хартиями профессор Погодин. Им занесено на страницы издававшегося им «Москвитянина» следующее предание о Девичьем поле, в день 1 декабря, чтимое по сей час в обители ежегодным торжественным всеночным бдением с акафистом в свидетельство истины этого происшествия. В морозную декабрьскую ночь очередной дьячок спал глубоким сном в сторожке у передних ворот монастыря. Вдруг чудится ему, что кто-то стучит в окно и велит идти благовестить к заутренне. Он просыпается, выходит на двор, посмотрел на небо. Нет, еще слишком рано. Идет старик досыпать в сторожку. Лишь только закрыл глаза, опять будто кто-то толкает его в бок. Пора к заутренне. Очнулся, вышел в другой раз. Смотрит опять на небо. Нет. Все еще рано. Ворча опять уходит старик спать. «Ступай благовестить!» — в третий раз раздается у него в ушах, когда он едва уснул. Дьячок вскочил испуганный. Досада его взяла. «Ударю в колокол», — подумал он, — «не стану смотреть на звезды. Нужды нет, что рано. Пускай посердится батько». Вышел из сторожки. Идет он стеною и видит через зубцы, что по монастырю ходят взад и вперед какие-то люди с фонарями и свечами, что к паперти подъехало много пошевней тройками. Видит что-то недоброе. Бежит на колокольню и звонит во все колокола, что есть мочи. Раздается гром на все поле. В Все в монастыре просыпаются и бегут со всех сторон к церкви узнать, что за тревога. И видят, в задние ворота скачет вон из монастыря, что есть духу, троек 20 к Москве-реке. Слышит звон и царь Петр Алексеевич, пировавший в то время на Пречистенке. «Скорее сани!» — кричит Петр. «Пошлите за солдатами!» Думает царь, в девичьем монастыре живет заключенная его сестра. Опять нет ли какого стрелецкого заговора? Прискакал царь со свитой к монастырю, стучится в ворота, не отпирают. «Ломай ворота!» — командует Петр. Приносят ломы, заступы, топоры, бьют, ломают. Кто-то успел перелезть через стену и растолковать испугавшемуся Причту, что приехал царь. Ворота отперли. «Что у вас тут деется?» — спрашивает государь. И все в один голос начинают рассказывать, что к ним приезжали воры. Все замки церковные сбиты, двери выломаны, образа, ризы, дорогие вещи собраны были уже в вороха и вынесены на паперть, но дьячок зазвонил тревогу, и воры, не успев покласть добра на ваза, испуганные ускакали. Петр обошел, все осмотрел и, обходя, заметил, что везде на полу, по снегу, накапано было множество воску. «Перехватить завтра всех, — говорит он, — кто попадется в кафтане, залитом воском, на рынках, площадях, по улицам, и привезть ко мне». Приказ исполнен, и на другой день собрано было к нему со всей Москвы множество народа, закапанного воском, в котором по лицам легко уже было зоркому взгляду царя отличить виноватых от невинных. Таким образом, грабители были пойманы. Рассказ этот Погодин слышал от старика монастырского священника. В доме профессора Погодина было собрание русских древностей в полном объеме. Здесь были древнейшие иконы, живописные, литые, резные, из кости, из камня, дерева, шитые, кресты, редчайшие старопечатные славяно-церковные книги, рукописи, монеты, различные утварь, оружие, грамоты и судебные дела древности, автографы, эстампы, лубочные картины, курганные вещи, первые издания и прочее. Много десятков лет тому назад Москва была богата такими музеями и имела многие частные собрания. Так Карабанов собрал превосходную коллекцию, как бы служившую дополнением к древностям и редкостям оружейной палаты. В нее вошли собрания Алсуфьева, Бекетова, Коржавина. В числе его редкостей у него было единственное собрание русских портретов и монет царского периода. Последних также было весьма значительно у Черткова, господ Раковых и Строганова, профессора Буазе, графа Мусина-Пушкина, Бекетова, князя Голицына, грека Зосимы, Шестынина, Нечаева, Головина, Макарова, Писарева, Шпревица, преимущественно восточная монета, описанная Френом. Собиратели монет для продажи были господа Лухманов, Шухов, Шульгин, Бардин, Волков. Большая часть таких нумизматических сокровищ уничтожена и вовсе теперь не существует. Так собрания профессора Буазе и Мусина-Пушкина сгорели в 1812 году в Москве. Из последней коллекции целы по сей час только две монеты. Тогда единственный Ярославлев рубль в слитке, поднесенный владельцем Академии наук, да гривна золотая, поднесенные им Александру I, хранящиеся, кажется, теперь в императорском Эрмитаже. Из торговцев монетами был знаменит, торговавший прежде в Москве, а потом в 20-х годах в Петербурге по перинной линии Петров. Для примера, как ценились тогда русские монеты, приведем цены из имеющейся у нас рукописной тетрадки нумизмата 1830 года. Так, например, серебряная полуполтина царя Алексея Михайловича была куплена за 125 рублей. Золотой с надписью «Российский рублевик» 1710 года за 400 рублей. Медные платы, привезенные Свининым из Екатеринбурга, были проданы графу Толстому по 150 рублей за штуку. Маленькая серебряная монета Владимира была куплена у нумизмата Келлера за 400 рублей собирателем Еремеевым. Монета эта была найдена в 1823 году в Ростовском уезде. Последний также купил пятикопеечник 1723 года с изображением всадника за 500 рублей. С этим пятикопеечником случилась неожиданная история. Желая сделать его доступным всем собирателям, Еремеев отдал его гравёру снять с него снимок на меди. В то самое время, когда гравёр нёс к владельцу доску, пятикопеечник был им потерян. Тщетны были все поиски. Доска Еремеевым была пожертвована в Московское историческое общество, где к трудам его и был приложен снимок с его пятикопеечника. Также весьма дорого ценился в 30-х годах четвертак Иоанна Антоновича, считавшийся величайшей редкостью. За него было заплачено в то время 800 рублей ассигнациями. Собрания по части древней русской иконописи были Молошникова, Стрелкова, графа Строганова, к нему поступила впоследствии бывшая Попуринская, Рахманова, Тихомирова. Из древних рукописей богатейшей была у Царского, князя Оболенского, Гусева, впоследствии перешедшая к Солдатенкову, Лобанова, Романова. Старопечатных книг много было у Царского, Рахманова, Ундольского. Огромное и единственное в Европе прежде Голицынское собрание рисунков и эстампов первейших мастеров было у князя Долгорукова. Собрание драгоценных эстампов у Иванчина Писарева. Последний купил также значительную часть коллекции Власова. Затем Ровенского, Маковского, Новосильцева. Последние собиратели не брезговали и лубочными московскими картинами. По московским преданиям, резчики лубочных картин жили прежде у Успения в печатниках. Знаменитая московская лубочная печатня Ахметьева, основанная в половине XVIII века, существовала около 100 лет у Спаса в Спасской за Сухаревой башней, переходя от одного хозяина к другому. Говорят, что Ахметьев получил свое заведение в приданное за своей невестой. У него работали в печатне на 20 станах. При старике доски вырезались в заведении. Подлинники или истинники буквально переносились резчиками с одной доски на другую и отличались верностью копировки. Когда же вступила в управление Ахметьевскую печатнею Татьяна Афанасьевна, то истинники раздавались по деревням, и там уже правильно резьба на дереве обратилась в кустарное грубое ремесло. Резчики начали своевольно отступать от истинников, и вместо русского народного платья появились на персонах наряды немецкие. Вместе с изуродованием персон начали портить и тексты народных сказок. Все отпечатанные листы из Ахметьевской печатни отдавались по деревням. Раскраска преимущественно производилась четырьмя главными цветами — красным, желтым, синим и голубым. Но никто в Москве лучше не умел раскрашивать картин, как известная старушка Федосья Семеновна сыном. Старые лубочные картины теперь очень редки. Средоточием продажи лубочных изданий всегда была Москва. Продавались они в старину у Спасского моста, близ Старого Бастиона. Около них всегда толпилась масса народа. Здесь сидели наши народные слепцы, распевавшие Лазаря и Алексея Божьего человека. От Спасского моста они перешли к ограде Казанского собора. Здесь застал их 1812 год. После этого их согнали к холщовому ряду и после вытеснили в квасной ряд. Временные выставки лубочных произведений бывали на Смоленском рынке и у Сухаревой башни по воскресеньям. Во время пожара 1812 года погибло много народных источников, драгоценных по изобретению и по тексту. И теперь уже не встретишься ни с Ершом, ни с Бовою, ни с Аникою, ни с мышами, погребающими кота, или с веселой масленицей. Царствование Екатерины II летом, в каждый праздник и каждое воскресенье на Девичьем поле было общественное многолюдное гуляние людей высшего круга. Особенно здесь торжественно праздновался день 13 мая. На поле щеголи екатерининских времен имели обычай ездить верхом для прогулок. Поддевичье считалось за самое лучшее и блистательнейшее гулянье. Жихарев рассказывает, что в его время, в 1803 году, на таких гуляниях в Москве обращала внимание карета какого-то Павлова, голубая, с позолоченными колесами и рессорами, соловые лошади широкими проточенными и с гривами по колено, в бархатной, пунцовой, золотым набором сбруи. Коренные, как львы, развязаны на позолоченных цепях, а подручные — беспрестанно на кубретах. Из кавалькад лучшие были графа Орлова-Чесменского, графа Салтыкова, Поливанова и других. Гулянье под Девичьим особенно многолюдно было о Пасхе. Тогда карет и кавалькад счета не было. По случаю гуляния под Девичьим во всех барских домах, находящихся на Пречистенке, назначаемы были большие вечера и балы. На Девичьем назначались в то время тоже парады для войск. На одном из таких плацпарадов, еще в павловское время, вскоре после приезда императора в Москву для коронации, произошел следующий случай. В последний год царствования императрицы был выпущен из конной гвардии поручик Брандт, премьер-майором в Астраханский гренадерский, впоследствии Архаровский полк. Брандт был молодой человек вспыльчивого характера. Вечером он получил записку, содержавшую приказ от экзерцермейстера, полковника Н., чтобы на другой день в 8 часов представить полк на Девичьем поле. Брандт дошел до Зубова, остановился и ожидал, чтобы на Спасской башне ударило 8 часов. Едва пробило, как Брандт вступил на плацпарад, где уже экзерцермейстер прохаживался. Брандт подошел к нему с рапортом. «Ты опоздал», — сказал полковник. «По записке вашей», — отвечал Брандт, — «я привел полк в 8 часов». «Неправда, я приказал быть в 7 часов». «Записка ваша при мне». «Покажи». Брандт подал. Прочитав записку, экзерцермейстер разорвал ее в куски. Это взорвало Брандта. «Зачем ты ее изорвал?» — сказал он. «Грамоте не знаешь. Вместо 7 написал 8, и теперь меня обвинить хочешь». «Тише, молодец». И в запальчивости своей экзерцермейстер произнес неприличное слово насчет прежнего при Екатерине порядка вещей. Но он не успел еще договорить, как пощечина была уже на щеке его. По команде дошло это происшествие до государя. Брандт был разжалован солдаты и во все время коронации оставался рядовым в Архаровском полку. За 2 недели до отъезда императора в Петербург приезжает в полк фельдъегерь с повелением представить императору рядового Брандта. Брандт введен был в кабинет императора, стал у дверей во фронт и твердым голосом произнес: «Здравия желаю вашему императорскому величеству». Государь подошел к нему и сказал: «У царя небесного нет правосудия без милосердия, и у царя земного быть не может. Вы поступили против субординации. Я вынужден был вас наказать. Но вы, как благородный человек, защищали вашу императрицу. Поцелуемся, господин полковник». На Девичьем поле в 1769, 1770 и 1771 годах был открыт первый казенный народный театр. В нем давались представления бесплатно по воскресным, праздничным и викториальным дням. На содержание театра, на наем комедиантов и музыкантов определено было отпускать на каждый год по 300 рублей из подлежащих до московской полиции доходов. Содержать этот театр и давать представление обязался уволенный отдел бывший московский гоф-интендантской конторы канцелярист Илья Скорняков. И это обстоятельство исполнял 3 года в летнее время, начиная с недели после Святой и до осени, до Покрова дня. Представления были комедианские увеселительные интермедии и курьезные шпрынгмейстерские действия. Представления начинались в 3 часа и оканчивались в 6 часов. Позывку же для собирания народа музыкантам на трубах или валторнах было приказано начинать в начале 1 часа. С появлением в Москве моровой язвы спектакли на Девичьем поле прекратились, и, как видно из дела Московской управы благочиния 1769 года за номером 4-115, боли уже не возобновлялись.